4 ноября. Я — это музыка. Я — инструмент. Она видит в этом ошибку, а я — нет. Это показывает разницу между мною и ею, ту разницу, о которой говорил мне папа с того самого момента, как познакомился с Либи. Либи никогда не была профессионалом, и она не занимается творчеством. Ей легко говорить, что я не скрипка, поскольку она не знает, что значит вести жизнь неразрывно сплетенную с артистической деятельностью. На протяжении ее недолгой жизни у нее были разные работы, на которые она приходила утром и уходила в конце дня. У артистов другая жизнь. Утверждая обратное, она доказывает свое непонимание вопроса и заставляет меня задуматься. Задуматься над чем хотите вы знать, доктор Роуз? Задуматься над возможностями для Либи и меня. Дело в том, что какое-то время я считал... Да... Какое-то время эта разница между нами казалась мне важной и нужной. Я считал благоприятным для наших отношений то обстоятельство, что Либи понятия не имела, кто я такой. Не признала мое имя, когда увидела его на пакете с документами, которые должна была мне доставить в тот день, не ценила мои профессиональные достижения. Ее не волновало, и играю ли я на скрипке или делаю воздушных змеев и продаю их на рынке, и мне это в ней нравилось. Но теперь я понимаю, что если я намерен жить своей жизнью, то мне необходим человек, который понимал бы эту мою жизнь. Именно потребность в понимании заставила меня отправиться на поиски Кэти Ваддингтон, чаще всех приходившей в гости к Кате Вульф, той самой девушки из монастыря, которую я запомнил сидящей на нашей кухне на Кенсингтон-сквер. Катя Вульф была половинкой двух КВ, — сообщила мне Кэти, когда я нашел ее. — Иногда, — сказала она, — человек, имеющий близкого друга, предполагает, что их дружба продлится вечно, неизменная и благотворная для обоих. Но в действительности такое случается редко. Найти Кэти Ваддингтон не составило большого труда. Для меня не стало сюрпризом, что она последовала тому курсу, который в молодые годы провозгласила своей миссией. Ее адрес и телефон нашел в телефонном справочнике, а встретился с ней в ее клинике на Мейдовилл. Клиника носила название «Гармония тела и ума». И, насколько я понял, это название было призвано завуалировать истинное предназначение заведения — сексуальную терапию. Нельзя же открыто заявить о том, что клиника решает сексуальные проблемы, ведь мало у кого хватит смелости признать, что с сексом у него не все в порядке. Дабы избежать излишней прямолинейности, сексуальную терапию назвали терапией отношений, а неспособность участвовать в сексуальном акте переименовали в дисфункцию интимных отношений. Вы не представляете себе, сколько людей испытывают разного рода трудности в половой жизни, проинформировала меня Кэти тоном, в котором отчетливо звучали дружелюбие, искренность и профессиональная уверенность. Ежедневно к нам по рекомендациям обращаются как минимум 3 новых клиента. У некоторых эти трудности вызваны проблемами со здоровьем, диабетом, сердечными болезнями, перенесенными операциями. Но на каждого клиента с медицинскими проблемами приходится 9 или 10 человек с психологическими. Полагаю, тут нет ничего удивительного, учитывая нашу национальную одержимость сексом и наше желание скрыть эту одержимость. Достаточно взглянуть на таблоиды и глянцевые журналы, чтобы осознать, сколь велика всеобщая заинтересованность в сексе. Скорее меня удивляет, почему к нам не обращается больше людей. Поверьте мне, я никогда еще не встречала человека, у которого не было бы той проблемы, той или иной, связанной с сексом. Здоровые люди — это те люди, которые решают эти проблемы.